Теоретическая конференция. В дверь постучали. «Вот вы здесь сидите и ничего не знаете». Птаха просунул голову в каюту. «Давно в цирке не были?» Мы рванулись наверх. По дороге Птаха сообщил, что капитан Порта попросил Чернышова расчистить от льда бухту. А это зрелище получше всякого цирка, потому что туда пускают по билетам, а здесь бесплатно. Не очень пока что понимая, мы выбрались на бак, откуда доносился сочный смех Корсакова. Никита стрекотал кинокамерой, а по бухте, усиленный динамиком, гремел голос Лыкова. «Не уклейки вам, ребята, ни хвоста!» Разобравшись, в чем дело, мы стали свидетелями редкостного спектакля. На залитом утренним солнцем льду бухты мирно пристроились у лунок человек 200 любителей рыболовов. «Все наши, но одно дело тралом в море, а другое на удочку», — комментировал Птаха. «Клюет здесь трам-тарарам, не успеваешь вытаскивать». Дав предупредительный гудок, Семен Дежнев начал разгонять лед. «Его сейчас нужно ломать, пока он слабый», — продолжал Птаха. «Топай, топай, кореш!» Лед расползался. На баке стоял хохот. Сбежавшиеся на цирк матросы подавали советы отчаянно сквернословящим любителям рыбалки. Одни грозили судну кулаками, другие с проклятиями подхватывали деревянные чемоданчики и бежали к краю бухты, а третьи, сидя к нам спиной, мужественно не обращали на приближающееся судно внимания до тех пор, пока лед не начинал плясать под их ногами. Один из них, самый упорный, демонстративно вытащил из кармана клок ваты и сунул в уши. Семен Дежнев, который и так шел на самом малом, остановился в нескольких метрах. На крыло мостика из рулевой рубки выскочил Чернышов и проорал в мегафон, образно именуемый Матюгальником: «Птаха, спусти шторм-трап и прочисть этому барану уши!» «Как бы не так», — ухмыльнулся Птаха. «Для тебя он, может, и баран, а для нас, вознесенских, Сан Саныч, директор ресторана. Филя, доложи Архипычу, пусть сворачивает». Выслушав донесение Воротилина, Чернышов что-то ему сказал, спустился с крыла на палубу и торжественно прохромал на бак. «Сан Саныч!» — приторно-вежливым, даже елейным голоском обратился он к застывшему над удочкой рыболову. «Как? Клюет?» Сан Саныч не шелохнулся. «Наверное, плохо слышит», — проворковал Чернышов и неожиданно рявкнул. «Полундра! В ресторане ревизия!» Не оборачиваясь, Сан Саныч сплюнул в лунку. Чернышов щелкнул пальцами, подавая знак Воротилину, и за борт с шипением полетела дымовая шашка. «Выкурили!» — удовлетворенно констатировал Чернышов, когда Сан Саныч, окутанный клубами дыма, позорно бежал. И крикнул вдогонку: «За порциями проследи, за порциями! Мошенники у тебя на раздаче!» Заглушая гудками проклятие по своему адресу, Чернышов быстро разогнал остальных рыболовов, победно протрубил на прощание, и Семен Дежнев вышел в открытое море. На сей раз прогноз Ванчурина не оправдался. Во второй половине дня, подгоняемые ветром, налетели тучи, и пошел дождь со снегом. А затем море разволновалось, температура воздуха резко упала, и началось обледенение. «Зимняя муссонная циркуляция», — обескураженно оправдывался Ванчурин. «Восточная периферия мощного азиатского антициклона». Ванчурин был, пожалуй, лучшим синоптиком Дальнего Востока и ошибался, как утверждали моряки, один раз в году, и то в високосном. «Тот случай, когда за ошибку объявляют благодарность», — успокаивал Корсаков расстроенного Ванчурина. «Алексей Архипыч, предлагаю поощрить синоптика». Мы собрались в салоне, для обсуждения следующего этапа эксперимента. По плану это мероприятие довольно громко именовалось «теоретической конференцией», но материала для докладов накопилось пока что мало, и было решено просто обменяться мнениями, потрепаться на научные темы, как выразился Никита. Последними, замерзшие, обветренные, явились в салон Ерофеев и Кудрейко. «Опаздываете, теоретики!» — проворчал Чернышов. «Начнем с вас, пока не разморило в тепле». «На палубе все еще полужидкая каша, а на такелаже слабый лед», — бодро сообщил Ерофеев. «Мы с Олесем, проскинув своим скудным умишком, пришли к выводу. Пока продолжается забрызгивание, лед будет образовываться медленно. Запиши крупными буквами, Никита, для вечности, Архимеды», — уважительно сказал Никита. «Неужели сами такое придумали?» «Наблюдение верное», — сказал Чернышов. «Только смотря при какой температуре воздуха. Сколько сейчас?» -7, — доложил Ванчурин. «Значит, до конца забрызгивания быть на палубе каши», — утвердительно сказал Чернышов. «Можно убирать лопатой. Вертикальные конструкции обледенеют быстрее. Ветер их обдувает гораздо интенсивнее, чем палубу». «Вряд ли, Архипыч, останется каша», — усомнился Ванчурин. «К 20 часам, полагаю, температура понизится до -12. Ветер работает с норд-веста. Если к тому времени забортная вода не смоет кашу, она превратится в лед». «Алексей Архипович, когда, по вашим наблюдениям, лед достигает наибольшей прочности?» — спросил Корсаков. «Часа через 3-4 по окончании забрызгивания. А что скажут специалисты?» — обратился Корсаков к гидрологам. «Да, примерно так», — подтвердил Ерофеев. «Когда часть рассола вытекает или вымораживается, температура льда понижается, и он становится более прочным. Истина это общеизвестно, а практический вывод предлагаю сформулировать таким образом. Околку льда, если она не производилась в процессе обледенения, следует произвести сразу же по окончании забрызгивания, иначе потребуется в несколько раз больше усилий». «И мысль правильная, и сформулирована толково», — кивнул Чернышов. «Если нет возражений, так и запишем. Вот молодцы полярники. Недаром про вас в газетах пишут и по высшим нормам кормят. Смекалистые ребята с мозгом». «Именно сразу же. В этом весь секрет. Я знавал капитанов, которые не торопились с околкой. Чего там, придем в порт, успеем». А потом лед становился как камень, хоть отбойным молотком его кроши. Или того хуже, начинался шторм, и тогда окалываться приходилось в аварийных условиях. Взять того же Васютина. Чернышов скрипнул зубами. Это теперь он большой начальник, учит плавать других несмышленышей. А 2 года назад возвращался с промысла на Алдане в новогоднюю ночь. Обледенел по дороге, как сукин сын. Нагнать наверх команду пожалел отец родной. Пусть ребятишки отдохнут, сохранят силы поплясать вокруг елочки. А в 5 милях от берега крен под 50 градусов. Елочку по боку, сос в эфир. Если бы случайный танкер не взял Алдан на буксир... «А сколько льда он набрал?» — спросил Корсаков. «Никак не меньше 30 тонн». — припомнил Чернышов. Но дело не в количестве льда. У него еще и танки были почти пустые. Элементарно потерял остойчивость. Чернышов желчно усмехнулся. И с тех пор товарищ Васютин настолько поумнел, что истины изрекает, лекции по радио нам, дуракам, читает. Мы тактично смолчали. С Буйного, который маячил на горизонте, час назад пришла радиограмма, рекомендовавшая капитану Семена Дежнева держаться ближе к берегу и при малейшей опасности покидать зону обледенения. Ничего особенного в той радиограмме не было, обычная перестраховка. Но Чернышов вышел из себя и долго орал на ни в чем не повинного радиста. Впрочем, все знали, что одно лишь упоминание фамилии Васютина совершенно лишает Чернышева и подобие чувства юмора. «Как-то увереннее себя чувствуешь, когда спасатель рядом», простодушно и абсолютно не к месту, поделился Баландин. И, увидев наши вытянутые лица, поспешно добавил. «При условии, конечно, что он не будет слишком назойлив, не так ли?» Чернышов великодушно сделал вид, что не слышал этого оскорбительного замечания. «Ну, с Васютина чего спрашивать?» — с непередаваемым пренебрежением произнес он. «Удивительно другое. Даже настоящие капитаны, такие, к примеру, как Сухотин и Григоркин, и те к обледенению относятся легкомысленно, вернее, относились, до нашей январской истории в Беринговом море. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да и японцы, и англичане, и немцы, и шведы все на лед поплевывали. Вместо того, чтобы потратить сущую чепуху на оснащение экспедиции, забивали публике голову тайнами всяких там треугольников, где нечистая сила корабли в пучину втягивает. Я, конечно, не знаю...» Чернышов еле слышно трижды постучал по столу. «Есть эти самые тайны или нет? А то, что от обледенения сотни судов идут на дно, факт. И только потому, что многие капитаны понятия не имеют, когда и каким образом нужно окалываться. Или, если позволяет обстановка, выходить из зоны обледенения». «Чуточку сгущаете краски», — возразил Корсаков. «Лабораторные испытания на моделях в масштабе 1 к 48 и 1 к 12 мы все-таки провели. Я не хочу сказать, что нам полностью удалось имитировать процесс обледенения, но теоретические расчеты у нас теперь имеются. А это, Алексей Архипович, уже кое-что». «Я имел случай, Виктор Сергеевич, выразить свое уважение к вашей плодотворной работе», — с не очень ловко скрытой иронией сказал Чернышов. «Уверен, что она исключительно полезна, даже необходима для написания диссертаций. Но практические выводы, которые вы сделали, вызывают, как бы по-научному, помягче выразиться, а можно по-простому. Докторскую, между прочим, я защитил на другую тему. Корсаков старался сдерживаться. Прошу говорить конкретно». «Хорошо, конкретно. Вот мы будем давать рекомендации морскому регистру. Какое, по вашим расчетам, предельное количество льда может набрать судно, чтобы обеспечить высокую степень безопасности?» «Вы прекрасно помните. 2% от водоизмещения». «Значит, на средний рыболовный траулер 8-9 тонн», — кивнул Чернышов. «Сказать, что получится, если ваша рекомендация войдет в морской регистр и станет законом». Чернышов сжал до ниточки губы и выдержал паузу. «Добыча рыбы зимой прекратится». «Да мы едва в море вышли, а набрали примерно столько. И что, бить во все колокола, спасите наши души? Знать не знаю, как в бассейне вела себя ваша модель с такой нагрузкой, но рыбак выходит в море не дышать свежим воздухом, а ловить рыбу. И наша задача — научить его бороться со льдом, а не напугать до смерти. Если он наберет 8 тонн и драпанет с промысла, спасибо за это нам скажет только рыба». «Ваши аргументы, Виктор Сергеевич, я внимательно изучил и отношусь к ним плохо. Голая теория. Извините, если обидел». «Мы собрались не для того, чтобы осыпать друг друга комплиментами», — сказал Корсаков. «Расчеты по устойчивости вы тоже подвергаете сомнению?» «Вот уж нет, в этом вопросе вы дока». «Спасибо», — усмехнулся Корсаков. «Приятно сознавать, что кое для чего мы еще годимся». «Насчет рекомендаций спорить не буду. Проверим их, как говорится, на своих шкурах. Но, памятуя недавнее прошлое, я настаиваю, чтобы начальник экспедиции согласовывал с ее членами свои планы. Надеюсь, мы имеем на это право». «Само собой, что я, волюнтарист какой-нибудь?» — с важностью сказал Чернышов. «Я за коллективное руководство». «Отлично». Корсаков пристальнейшим образом смотрел на Чернышова. «Тогда один вопрос. Если условия для обледенения останутся стабильными, сколько льда вы намерены набрать? А сколько сможем? Благодушно поведал Чернышов и с некоторой мечтательностью добавил. Хорошо бы побольше, правда, Митя? Снег да лед — наш доход, легко согласился Ерофеев. Олесь без льда совсем одичал, еле уволок его с палубы. Куй железо пока не украли, пояснил Кудрейка. Птаха грозится из пожарных шлангов смыть кашу в море. Я ему смою, пообещал Чернышов. «Значит, сколько можем, Виктор Сергеевич?» «Я бы хоть сейчас приказал начать околку, да Митя с Олесем обидятся. Им замеры нужно сделать, где и сколько нарастает. Да Илья Михайлович опять же предъявит претензию за непроверенную эмаль. Как она называется по-научному, Илья Михайлович?» «Кремний органический полимер с антикоррозийным подслоем», — с улыбкой подсказал Баландин. «Обязательно выучу наизусть», — пообещал Чернышов. «Дальше. Разве вам не интересно, Виктор Сергеевич, как поведет себя пароход? При ледовой нагрузке, скажем, тонн 45. А Никите все это отобразить на кинопленке. Да и Паша совсем соскучился, эскиз без материала для статьи о героях-моряках». «Могу ответить за себя, очень интересно», — сказал Корсаков. «Тем более, что я ни разу еще не был свидетелем оверкиля, точнее, его участником». «Вот видите», — обрадованно подхватил Чернышов. «Тогда мы и вовсе единомышленники». «Вы верите в шестое чувство, Виктор Сергеевич? Между нами я верю». «Недаром что-то мне подсказывало, что рано или поздно мы полностью сойдемся во мнениях». «Ну, 45 — это я, пожалуй, загнул. А 40 — в самый раз, правда?» «С вами становится трудно разговаривать», — с усилием проговорил Корсаков. «У нас не застолье, Алексей Архипович, и вы не тамада». 40 тонн. Стерев с лица ненужную улыбку, жестко сказал Чернышов. «Я хочу знать, как будет держаться средний рыболовный траулер при ледовой нагрузке 40 тонн. Теоретическая конференция. Продолжение. Много спустя, когда зароненное Баландиным зерно проросло, и я замахнулся на повесть, мне не раз вспоминалась эта сцена. Теперь, по прошествии времени и после всего, что случилось, она не кажется столь значительной. Но тогда я сидел не за письменным столом в своей квартире, а раскачивался вместе с креслом, и глаза мои смотрели не на двор, где за монахом гнался какой-то тип с палкой, а на угрюмо волнующееся за иллюминатором море. Одно дело быть истолкователем событий, и совсем другое их участникам. Совершенно разные ощущения. Вспоминаю, тогда меня вдруг пронзила мысль, что капитан Чернышов — одержимый навязчивой идеей фанатик, и мне на миг стало страшно. Его взгляд показался мне безумным. Я смотрел на него и думал, что за изменчивым, как ветер на море, поведением этого человека, нарочито уважительным, а на самом деле пренебрежительным отношением к спутникам по экспедиции, скрывалась железная решимость навязать нам свою волю и любой ценой осуществить задуманную идею. А страшно мне стало потому, что я физически ощутил давящее превосходство его воли, полную свою неспособность что-либо ей противопоставить. Ну что может сделать попавшая в водопад щепка? Я говорю о себе, а лучше бы сказать «мы». На лицах моих товарищей читались такие же мысли. И хотя права голоса я не имел и обязан был оставаться беспристрастным свидетелем, всей душой я склонялся на сторону Корсакова. Теперь они, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Законная любознательность», — сказал Корсаков. «Я бы отнесся к ней с полным уважением, если бы не одно обстоятельство. «Какое же?» — мрачно спросил Черный Шов. «Впервые я увидел его без всякого грима. Бескомпромиссный, абсолютно уверенный в себе, с холодным и даже жестоким взглядом. Если бы, удовлетворяя ее, вы рисковали только своей жизнью». Баландин импульсивно сжал рукой мое колено. Черный Шов изменился в лице, хотя, бьюсь об заклад, он ждал именно этих слов. «Кто еще так думает?» — с оскорбительным вызовом спросил он. И, не дожидаясь ответа, буркнул. «Впрочем, это не имеет значения. Каждый желающий может покинуть судно». Кудрейка присвистнул. «Под зад коленкой?» «Ну зачем так грубо?» — поморщился Ерофеев. «Нам, может, еще и пообедать дадут?» Корсаков покачал головой. «Не в вашей компетенции это предлагать, Алексей Архипович. Состав экспедиции утверждали не вы». Воцарилась полная тишина. Черный Шов напряженно о чем-то думал, кивал каким-то своим мыслям, а потом с силой ударил ладонью по столу. Привычка, которая меня раздражала. «Вы правы!» — воскликнул он. «Приношу свои извинения, переборщил. Но от 40 тонн, простите великодушно, не отступлю. 30 у нас уже было. Запросто вывернулись. А 40 нужно испытать. Вы же умные люди, поймите, очень нужно». «Почему вы настаиваете именно на этой цифре?» — оторвавшись от протокола, спросил Никита. «А ты записывай, без тебя спросят», — прикрикнул Чернышов. «Потому что многие капитаны считают ее критической». «Ну а вы сами?» — спросил Корсаков. «Не знаю, у меня 40 тонн еще не было. Но мы докажем, поверьте моей интуиции, докажем, что при правильном управлении судном оно сохранит остойчивость». «Допустим, вы...» — Корсаков сделал ударение на последнем слове. «Это докажете. И что же тогда?» «Тогда!» — возбужденно воскликнул Чернышов. «Мы победители. Мы будем знать все. Мы пройдем все стадии обледенения, от слабого до критического. По ходу дела испытаем различные средства защиты и первыми познаем, как спасать теряющее устойчивость судна». «Черт побери, да как вы не поймете, что это исключительно важно?» «Я проведу это на практике. Вы дадите теоретическое обоснование. Да нашей работе цены не будет. Сколько судов ушло под воду только из-за того, что не знали? Эх!» Он потряс сжатыми кулаками. «Не с того я с вами начал. В печати, Виктор Сергеевич, публиковались отрывочные данные. А у меня, помнишь, Паша, я тебе заметки давал? Все собрано. Я ведь этой статистикой специально занимаюсь, ну, вроде хобби. Хотите, я вам почитаю докладную министру? Там про все главные случаи. Вам будет интересно, честное слово. А ты, Никита, чаю нам пока что крепкого завари. Брось протокол, я тебе копию записки дам». Чернышов порывисто встал и вышел из салона. «Слишком много патетики», — пробормотал Корсаков. «Страсти в научном эксперименте — вредная штука». «Позвольте с вами не согласиться», — возразил Баландин. «Я имею в виду не данный конкретный случай, а общий принцип». «До споров ли сейчас?» — с упреком сказал Корсаков. «Нам нужно держаться вместе. Как считаете, Митя?» «Насчет патетики?» — спросил Ерофеев. «Не знаю, много ее или в самый раз, но мне понравилось». «И мне», — признался Кудрейка. «Мы, конечно, не моряки, но...» Послышались торопливые шаги. Вошел Чернышов со знакомой мне папкой. «Вот!» Он сел в кресло, перевел дух. «Про многие случаи вы и без меня знаете. Здесь подробности интересны, подробности!» Он прокашлялся, развернул папку. «Это введение, общие слова. Начнем отсюда. Никита, сделай пометку. Информация из докладной записки на имя министра, выдержки». И Чернышов, усевшись поудобнее, стал читать. «Прежде чем перейти к практическим предложениям, считаю целесообразным ознакомить вас с получившими наибольшую известность случаями гибели судов от обледенения. Зимой 1902-3 года в Северном море 6 немецких рыболовных траулеров ВВ Иоганн, Балтруд, Георг, Уранус, Ниек и комендант в жестокой штормовой обстановке подверглись сильному обледенению, потеряли остойчивость и погибли вместе с экипажами. Зимой 1931 года в Баренцевом море пропали без вести траулеры «Осетр», «Макрель» и «Союз Рыба». Есть все основания предполагать, что они погибли от обледенения и последующего опрокидывания вверх килем. О гибели 26 января 1955 года английских рыболовных траулеров «Лорелла» и «Родерига» имеется более подробная информация. Оба судна были застигнуты сильным штормом в 90 милях на северо-восток от Исландии. Последние сообщения с траулера «Лорелла» свидетельствовали о том, что огромные массы льда, скопившиеся на палубе, над стройках, бортах и такелаже, превратили судно в сплошной айсберг. Лед облепил стойки антенн до такой степени, что они стали толще телеграфных столбов. Льдом заполнились спасательные шлюпки, обледенели шлюп-балки, все спасательные средства таким образом оказались непригодными к использованию. Траулер потерял способность к управлению, оказался развернутым лагом к волне и перевернулся. Через 2 часа при таких же обстоятельствах погиб Родерига. Комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели обоих траулеров, пришла к выводу. Суда перевернулись и погибли по причине необычайного и непредвиденного совпадения сил, свирепого шторма, высокой волны и потери остойчивости из-за тяжелого обледенения верхних устройств судов. 9 декабря 1959 года погибло шведское спасательное судно «Титан», имевшее хорошую остойчивость и приспособленное к плаванию в самых тяжелых условиях. По заключению комиссии, капитан «Титана» недооценил катастрофичности положения и не принял энергичных мер по борьбе с обледенением. А главной ошибкой капитана было то, что он решил выравнивать крен не путем околки льда, а перемещением грузов, что и привело к опрокидыванию судна. Здесь Чернышов оторвался от текста, сказал Никите: «Сделай себе пометку, этот случай очень важный», и продолжал чтение. 25 января 1957 года в результате сильного обледенения опрокинулся и погиб в Гренландском море датский ледорез «Тернен». В январе 1968 года трагически погибли 3 английских рыболовных траулера: капитан Перидот, Росс Кливленд у берегов Исландии и Сент-Романус у берегов Норвегии. Последняя радиограмма сгибнущего траулера: «Мы гибнем, судно опрокидывается, передайте нашу любовь женам и семьям». О событиях трагической ночи рассказал 26-летний помощник капитана Росс Кливленда, второй в истории мореплавания моряк, первым был Анатолий Охременко с Бокситогорска, о нем ниже, спасшийся при опрокидывании судна от обледенения. Вот его рассказ. Шторм, бушевавший 2 сутки, к утру перешел в пургу. Так как после этого обледенение резко усилилось, капитан распорядился начать околку. Одновременно мы взяли курс на ближайший фьорд. Когда в 18:30 я поднялся на мостик, ветер достиг силы 10 баллов. А снегопад был таким, что из ходовой рубки не было видно, что творится на баке. Судно, с трудом выгребая на среднем ходу против ветра, медленно продвигалось вглубь фьорда. Однако обледенение все усиливалось. Люди, обессиленные непрерывной околкой льда, уже не могли справиться с нарастающим льдом. Лобовая стенка рубки и некоторые участки поручней были покрыты слоем льда толщиной 4 дюйма. В 18:50 сильным порывом ветром судно накренило на левый борт. Рулевой тщетно пытался переложить руль вправо. На его отчаянный крик к штурвалу бросился еще один человек, но было поздно. Траулер лег на левый борт и больше не выпрямился. Тотчас через палубу перекатилась первая волна. Я рванул ручку машинного телеграфа на полный вперед, но это ничего не дало. Еще две огромные волны захлестнули судно. Когда, открыв дверь рубки, я попытался пробраться к шлюпке, меня накрыло здоровенной волной и смыло за борт. Соображать снова я начал только тогда, когда почувствовал, что кто-то вытаскивает меня из воды. Волосы и брови настолько обледенели, что через это ледяное забрало я едва различил лица своих спасателей. Это был боцман, одетый в вязаную фуфайку, теплые брюки и сапоги, и юнга в одном белье. Он, видимо, только соскочил с койки. Траулер лежал на борту, так что верхушки мачты уже касались воды. Людей на нем не было видно. Да если бы они и были, из-за громадного крена им не удалось бы воспользоваться ни шлюпками, ни плотом. Плот же, на котором мы находились, размещался возле дымовой трубы, поэтому он не покрылся льдом, и волны без труда сбросили его, на наше счастье, в море. Вскоре нас отнесло от места гибели судна. Постоянно обдаваемые ледяной волной, я и мои товарищи начали замерзать. Первым перестал двигаться юнга. Спасти жизнь боцмана также не удалось. «Минутку, Алексей Архипыч», — попросил Корсаков. «В свое время мы этот случай разбирали и пришли к выводу, а колку они начали слишком поздно, согласны?» «Еще бы!» — воскликнул Чернышов. «Преступно поздно. На вторые сутки». «Тогда не усматриваю в ваших намерениях логики», — давил Корсаков. «Вы сознательно хотите повторить роковую ошибку капитана Росс-Кливленда?» «Виктор Сергеевич», — устало сказал Чернышов. «Неужто я такой индюк, чтобы в десятибальный шторм сознательно набирать 40 тонн? По прогнозу у нас ожидается сколько? 5-6 баллов», — подсказал Ванчурин. «Тоже далеко не штиль». Корсаков на мгновение задумался. «Ладно, об этом после. Продолжайте». Чернышов из-под лобья взглянул на Корсакова, хотел что-то сказать, но сдержался и продолжил чтение. «Наибольшее число трагедий произошло, однако, в Беринговом, Охотском и Японском морях, когда, осваивая новые районы и переходя от сезонного к круглогодичному промыслу, рыболовные суда разных стран встретились с особо тяжелыми гидрометеорологическими условиями. Наиболее трагичным и памятным днем для рыбаков Советского Союза и Японии было 19 января 1965 года, когда в Беринговом море от обледенения в течение нескольких часов погибли 4 советских и 6 японских рыболовных траулеров. Ситуация, сложившаяся в тот день, оказалась исключительно сложной. В ночь на 19 января на район восточной части Берингова моря вышел глубокий циклон, обусловивший усиление северного ветра до 11-12 баллов и сильное понижение температуры воздуха. Видимость упала до 0-50 метров, а высота волны достигала 7-10 метров. 105 промысловых, более 20 производственных судов и 3 спасателя оказались в тыловой части глубокого циклона. Получив штормовое предупреждение от синоптической группы, руководство экспедиции отдало распоряжение всему флоту пройти на север и укрыться в ледяном массиве. Однако суда, застигнутые штормом на значительном расстоянии от кромки льда, оказались в тяжелом положении. Их переход к ледяным полям чрезвычайно осложнился из-за встречного штормового ветра и волнения моря, что способствовало интенсивному обледенению. Плавбазы, транспортные и спасательные суда вели непрерывное наблюдение за флотом на аварийных частотах. На перекличках судов 19 января сначала не вышел на связь СРТ Нахичевань, а затем СРТ Себеш, Севск и Бокситогорск. Штаб экспедиции объявил радиопоиск, в эфир полетели вызовы на различных частотах. 8:15 матрос траулера «Уруб» сквозь парение моря и заряда пурги почти совсем рядом увидел плавающее вверх килем судно, на днище которого, с трудом удерживаясь, карабкались люди, но на глазах у членов экипажа «Урупа» они были смыты в море, перекатившиеся через днище волной. Двое из них сразу скрылись из виду, а двое других оказались вблизи «Урупа». В условиях 12-бального шторма «Уруб» сделал несколько попыток приблизиться к гибнущим, и последняя попытка оказалась удачной. Мастер добычи Сали Кухмадеев бросил выброску. Колотушка обернулась вокруг руки плавающего человека, его подтянули к борту, и сразу же несколько человек выхватили его из воды на палубу. Им оказался мастер добычи Сартебок Ситогорск Анатолий Охременко. После того, как он был поднят на палубу, на поверхности моря уже никого не было. В 12:39 Бокситогорск затонул в точке 58 градусов 32 минуты северной широты, 172 градуса 48 минут западной долготы. Единственный оставшийся в живых член экипажа Анатолий Охременко рассказал: «Волны высотой до 10 метров со страшной силой обрушивались на наше крохотное судно. Траулер с каждым часом принимал на себя все новые тонны льда, и вся команда из последних сил окалывала палубу, надстройки и такелаж. Но лед нарастал быстрее, парусность корабля увеличивалась. Ранним утром ураган достиг невероятной силы. Страшный удар обрушился на левый борт, затем судно накрыла вторая волна, и крен резко увеличился. Мы, матрос Коля Козел и я, бросились в коридор, с огромным трудом открыли бортовую дверь и вылезли на палубу. В это время крен достиг 80 градусов, мачты почти лежали в воде. Мы ухватились за поручни, выбрались на фальшборт, я успел крикнуть боцману Александру Новикову: «Прыгай за нами!» И в этот момент послышался треск, и судно опрокинулось. Я с трудом вскарабкался на киль. Заметил, что винт корабля еще крутился в воздухе. Видимость была почти нулевая, так как от сильного мороза над водой струился пар. Но в стороне я заметил Кока Хусанова и матроса Булычева, которые отчаянно барахтались в ледяной воде. Но помочь им я никак не мог. Волна два раза накрывала меня, а третья смыла в море. Случайно натолкнулся на обломок льдины, вцепился в него, обнял. И так держался из последних сил, хотя руки уже не слушались. Весь обмерз и думать ни о чем больше не мог, когда вдруг увидел приближающееся судно. Следует подчеркнуть, что в этой обстановке Анатолий Охременко проявил исключительное самообладание. В ходе поисков Севска, Себежа и Нахичевани была осмотрена акватория площадью в 140 тысяч квадратных миль от пролива Унимак до острова Святого Матвея. Было найдено много предметов с траулеров Себеж и Севск. Нахичевань же исчезла бесследно. Комиссия по расследованию причин трагедии на основании радиограмм с погибших судов и показаний Охременко установила, что траулеры погибли в результате потери остойчивости, вызванной интенсивным обледенением в условиях жестокого шторма. К аналогичным выводам пришла комиссия, расследовавшая причины гибели японских рыболовных траулеров. В результате анализа вышеприведенных и ряда других случаев гибели судов от обледенения выяснилось, что основным по частоте и опасности для мореплавания является обледенение от забрызгивания и заливания забортной водой при сильном ветре и отрицательных температурах воздуха. Эти явления наиболее характерны в зимние месяцы в акватории дальневосточных морей Берингова, Охотского и Японского. В связи с этим возникло и широко дискутируется мнение, О том, что рыболовные траулеры небольших размеров, а именно они дают главную часть добычи рыбы, не должны принимать участие в промысле в зимние месяцы из-за крайней опасности обледенения. Эта точка зрения вызывает решительные возражения. Опыт капитанов с большим стажем работы и мой собственный свидетельствуют о том, что принятие необходимых мер, немедленный выход из района интенсивного обледенения, правильная загрузка судна для увеличения устойчивости, своевременное окалывание судна и другие практические меры дает гарантию безопасности работы даже в суровых зимних условиях. Этот опыт, однако, нуждается в практическом и теоретическом обосновании. Такие дела. Чернышов медленно и как-то слишком аккуратно сложил листы в папку, пододвинул ее Никите и залпом выпил остывший чай. Теоретическая конференция. Окончание. «Такие дела», — повторил он, обводя нас глазами. «Чего пригорюнились?» «Минута молчания», — сказал Кудрейко. «Осмыслить надо, Архипыч». Задумался и Чернышов. Единственный из нас, для кого докладная записка была не просто информацией и поводом к размышлению. «Сколько льда набрали погибшие траулеры?» — спросил Ерофеев. Чернышов вздрогнул и непонимающе на него посмотрел. Ерофеев повторил вопрос. «Судя по отрывочным, весьма приблизительным данным, за 30 тонн». «Но этого оказалось достаточно», — напомнил Никита. «Сильнейший шторм!» — Чернышов насторожился. «А у нас штормик 5-6 баллов. Есть разница?» «Есть, но займись своим делом, Никита», — сказал Корсаков. «Алексей Архипыч, с материалами расследования, в том числе с вашими показаниями, меня ознакомили в морской инспекции. Картина гибели траулеров ясна. Обстоятельства не позволили экипажам своевременно околоть лед, в первую очередь с вертикальных конструкций. У меня вопрос лично к вам. Известно, что Семен Дежнев, наряду с другими траулерами, находился точно в таких же условиях, как Бокситогорск. Вопрос ясен», — недослушав, кивнул Чернышов. «В том, что Дежнев остался на плаву, никакого чуда нет. Первое, аврал я начал сразу же, как только стал обрастать, не теряя ни минуты. Весь экипаж, за исключением вахты на мостике, в машине и радиста, 12 часов подряд непрерывно окалывал лед. Второе, помните, я просил Никиту сделать пометку? Дай-ка сюда папку. Шведское судно «Титан», вот. Главной ошибкой капитана было то, что он решил выравнивать крен не путем околки льда, а перемещением грузов, что и привело к опрокидыванию судна. Итак, второе. Когда я понял, что лед нарастает быстрее, чем мы его сбиваем, я запрессовал все днищевые танки забортной водой, и устойчивость у меня была лучше, чем у многих других. А на «Титане» топливо и воду перекачивали с борта на борт, грубейшая ошибка. И судно получило резкий крен, выровнять который не удалось. Третье. Ход я сбавил до среднего, а затем до малого, чтобы уменьшить удар о волну, и, следовательно, забрызгивание, благодаря чему, хотя и с потерей во времени, но добрался до ледяного поля». «Почему не все так поступили?» — спросил Баландин. «Ведь то, что вы предприняли, совершенно логично. Даже не специалисту ясно, что...» «Ошибаетесь, Илья Михайлович», — перебил Чернышов. «Далеко не всем и далеко не так уж ясно. Знаете, что такое запрессовать топливные танки забортной водой? Со мной дед неделю разговаривать не хотел. Сутки, а то и больше, нужно потом чистить танки. Очень неприятная, грязная и нелюбимая работа, Илья Михайлович. Другие рыбу ловить будут, а ты лежи в дрейфе, скреби танки и гляди, как твои соседи трал за тралом таскают и над тобой перестраховщиком посмеиваются. Редко какой капитан на такое пойдет. 100 раз себя уговорит, авось пронесет. Сколько судов погибло из-за этого авось? И из-за того, что не сразу окалываться начинали. И к ледяному полю пробивались недостаточно упорно. Опять же, авось кончится шторм. Ближе к району лова будем, чего время терять. «Спасибо, Алексей Архипович», — сказал Корсаков. «Ваша аргументация вполне меня убедила». «Давно бы так», — откровенно обрадовался Чернышов. Мне даже показалось, что он еле удержался от мальчишеского желания протянуть Корсакову руку. «Замучаешься с вами, учеными!» «Я не закончил», — холодно возразил Корсаков. «Ваша аргументация совершенно меня убедила в одном. Набирать предельное количество льда настолько опасно для судна, что я решительно отвергаю эту идею как ошибочную и даже абсурдную. Не берусь гадать, что произошло бы в следующую минуту, не загляни в салон Лыков». «Можно тебя, Архипыч?» «Чего там?» — рыкнул Чернышов. «Говори при всех!» Лыков вошел, прикрыл за собой дверь. «Лед вовсю набираем», — бесцветным голосом сказал он. «Вот неприятность!» — Чернышов хлопнул себя поляшком. «А я только-только собирался на бот-дек загорать». Лыков присел, налил себе чаю. «Не только ты хочешь загорать». «Кончай загадки», — повысил голос Чернышов. «Федор мутит ребят. Кэп, мол, по фазе сдвинулся, 40 тонн набирать хочет». «Под дверью слушал, сукин сын». Чернышов был до крайности неприятно удивлен. «Говорил, не бери его». «Мало что говорил, другого не было». «Где он?» «В кубрике, только сменился». Лыков положил руку на плечо Чернышова, который порывался встать, с силой усадил его на место. «Пусть отдохнет». «Объявляйте перерыв, Архипыч», — предложил Ерофеев. «Нам пора лед замерять». «И мне не терпится взглянуть», — поддержал Ерофеева Баландин. Было решено собраться после обеда. Я остался в салоне, вымыл стаканы и расставил их по гнездам. Затем, убедившись, что в коридоре никого нет, извлек из портфеля магнитофон, провернул ленту назад, нажал на клавиш и облегченно вздохнул. Все в порядке, запись отчетливая. С тех пор, как на Чукотке я потерял в пургу заполненный блокнот, мне часто мерещится один и тот же кошмар. Случайно размагниченная пленка, сгоревшая рукопись и прочее. Береженого Бог бережет. 2 записанные 2-часовые кассеты всегда при мне. Намертво зашил их во внутреннем кармане куртки, там же и записная книжка. Это главное мое богатство. Лишись я его, считай, пропутешествовал впустую. С моей хилой памятью материала и на пустяшный очерк не хватит. Я спустился в свою каюту, оделся и вышел на палубу. Море было угрюмое и неспокойное. От него как-то сыро становилось на душе. Беспорядочные волны вызывали смешанную качку с борта на борт и с носа на корму. Ветер швырял холодные брызги в лицо. Необъяснимая ассоциация. Столько лет прошло, но, глядя на море, я всегда вдруг вспоминал Инну. То ли потому, что возникала к себе какая-то сентиментальная жалость, то ли угнетало чувство заброшенности. Не пойму, да и разбираться больше не хочу. Я двинулся вдоль фальшборта к баку. Ледяную кашу уже прихватило, шпигатые портики замерзли, и вода, попадавшая на борт, быстро превращалась в лед. Ерофеев и Кудрейка обмеряли рейки и штыри, которых они наставили повсюду, откалывали кусочки льда и совали их в полиэтиленовые мешочки для лабораторного анализа. Баландин и Птаха оживленно о чем-то разговаривали у лобовой надстройки, а на крыле мостика суетились с кинокамерами Никита и Гриша Букин. Ежась от холода, я постоял у покрытой брезентом спасательной шлюпки. «Капюшон опустите, простудитесь!» — крикнул мне Птаха. «Куда собрались, Георгич?» Я наугад ткнул пальцем в сторону Тамбучины и решил в самом деле заглянуть в кубрик. Хватаясь за все, за что можно ухватиться, проковылял по скользкой палубе, с трудом открыл тяжелую дверь Тамбучины и спустился вниз. В крохотном кубрике было накурено и душно. На нижних нарах, раздевшись до тельняшки, лежал Перышкин, а напротив него на других нарах сидели Воротилин и Рая. «Гриша на крыле с кинокамерой», — сообщил я Рае, — «все отобразит. Опусть его». Рая кокетливо обмахнулась платочком. «Я уже 3 года как совершеннолетняя». «Садись, Георгич», — предложил Перышкин. «У нас секретов нет». «Так что вы там наверху порешили?» «Теоретические проблемы», — ответил я. «Адгезия льда, стойчивость и так далее». «А мы больше про любовь», — Перышкин подмигнул Рае, которая тут же приняла независимый вид. «Как, по-твоему, Георгич, возможно, любовь с первого взгляда, как у меня и Раюши?» «Тоже мне любовь», — Рая мгновенно и густо покраснела. «Только и знаешь, что руки в ход пускать». «Будто я виноват, что ты такая кругленькая», — проникновенно поведал Перышкин. «Если сердцу не прикажешь, то рукам и подавно». «Краснобай!» — восхищенно прогудел Воротилин. «Твое счастье, что Григорьевна не слышит. Снова получил бы половником по лбу». «Собака на сене твоя, Григорьевна!» — с досадой отозвался Перышкин. «Девчонок будто в монастыре держит. Вон брюки заставляет надевать фурия». «И правильно, что заставляет, не зыркайте», — указала Рая. «И вовсе она не фурия, а просто женщина в возрасте. Все мы такими будем». «Ты никогда», — льстиво заверил Перышкин. «Пересядь ко мне. Я тебе что-то на ушко скажу». «Так я тебе и поверю». «Мне?» — поразился Перышкин. «Филя, ты мой лучший кореш. Брехал я когда?» «А каждый раз, как рот открывал», — засмеялся Воротилин. «Будь я девкой, до ЗАГСа тебя бы и не слушал. И ты, Брут. Вот уйдете все, я Рае в 2 счета докажу. Так я с тобой и осталась. Постыдился бы человека». «Мне надоел этот примитивный флирт». «Федя», — спросил я, — «что ты натворил?» Перышкин рывком поднялся, сел. Старпом нажаловался. «Это не имеет значения. Что ты натворил?» «А ничего», — с вызовом ответил Перышкин. «Мы, Георгич, живые люди, а не заклепки. Мы от рождения язык имеем. Кэпа блоха укусила, а нам чесаться? Филя, растолкуй ему, что такое 40 тонн?» «Я что?» — Воротилин поежился. «Я как прикажут». «А ты скажи, скажи», — настаивал Перышкин. «На тебе пашут, а ты рта не раскрой». Воротилин сжал огромные руки, растерянно заморгал. «Архипыч лучше знает». «Так не пойдет», — запротестовал Перышкин. «Повтори, что нам говорил». «Это ты говорил», — насупился Воротилин. «Я только согласился, что 40 тонн — очень много». «Согласился», — передразнил Перышкин. «А кто хныкал мне в жилетку, что 2 пацанов жалко? Александр Сергеевич Пушкин?» Воротилин выпрямился. «Ты моих пацанов не трожь», — с угрозой проговорил он. «Я, может, за них всегда боюсь. Ты их не трожь». «Не буду», — поняв свою ошибку, заторопился Перышкин. «Ты меня прости, Филя, я ведь не хотел. Я любя». Воротилин смягчился. «Ладно, Федя, чего там?» «Боязно, конечно. Только Архипыч лучше знает. Авось продержимся, не впервой». «Льда им не хватает, чудакам», — с упреком сказала Рая. «У меня с прошлого раза, как положила на борт, колено распухшее, а у Зинки кровоподтек на все бедро. На берег бы списались, так Григорьевну жалко бросать». «Спишешься тут», — помрачнел Перышкин. «Такую телегу вдогонку пошлет, хромой черт». «Ты, друг, на Архипыча хвост не подымай», — неожиданно обиделся Воротилин. «Ты здесь без году неделя, а возникаешь». «Раб в тебе сидит, Филя», — с сожалением сказал Перышкин. Знаешь, почему тебя хромой черт обожает? Работаешь ты за четверых, а кушаешь за двоих. Экономия. Шторм поломает мачту. Тебя можно поставить. Опять экономия. Чем он тебя взял, дылду здоровую? Заработком? Это само собой, деньги мы считать умеем. Воротилин пропустил раба и дылду мимо ушей. Своих в обиду не дает, это раз. За счет артелки, как некоторые, не угощается. Это два. И вообще справедливый. С Дежнева по своей охоте и не помню, чтоб кто ушел. И туда? Перышкин ткнул пальцем вниз. Пойдешь по своей охоте. Чего молчишь? Вот Георгич смотрит на меня туманно, думает, небось, труса праздную угадал. Я неопределенно пожал плечами. «Это вы зря, Павел Георгич», — вступился Воротилин. «Трус после Вязьмы в море не пойдет». «А ты знаешь», — Перышкин все больше возбуждался, — «в какую сторону ползти, когда пароход лежит на борту?» «Пробовал? По переборке к двери карабкаться?» Он протянул ко мне руки. «Так что ногти вылезли?» «Погляди, пощупай, вот они, розовенькие, еще не отросли». «Теоретики», — передразнил он. «А Райка и Зинка? Не теоретики. Им детей рожать, понял? У Фили два пацана, у Дуганова трое. Да и у меня самого две дырочки в носу для воздуха приспособлены, а не для морской воды. Так и передай хромому черту. Для воздуха!» «Не того связного нашел», — сказал я. «Объясняйся сам». «И все-таки, Федя, никто тебя в экспедицию волоком не тащил. По собственному желанию пошел, да и все мы. Так что не ищи виноватых, Федя. Ну, счастливо оставаться». «И я с вами», — спохватилась Рая, взглянув на часы. «Батюшки, обед, а я заболталась». К обеду Чернышов не явился, а на совещание сверхобыкновения опаздывал. По слухам, он заперся с Лыковым в каюте, и мы терялись в догадках. Корсаков и Никита молчали, и поэтому мне показалось, что они что-то знали. Во всяком случае, когда капитан вошел, Корсаков чуть заметно напрягся, а Никита с излишней торопливостью уселся за протокол. «Хорошо отобедали?» С прямо-таки отцовской заботой поинтересовался Чернышов, почему-то не садясь в кресло. «Раечка жаловалась, что половину в тарелках оставляете. Мужики, — говорит, — а едят, как воробушки. Пища, конечно, у нас грубая, деликатесов, извините, не держим». Чернышов явно возвращался к прежней, очень неприятной манере с нами разговаривать. «Щи да каша — пища наша. Впрочем, за аппетит подчиненных капитан личной ответственности не несет». По-прежнему стоя рядом с креслом, разглагольствовал он. «Хотите, кушайте, не хотите, дышите свежим морским воздухом». «Я, Виктор Сергеевич, случаем вас не обидел? Очень вы хмуритесь. А я как увижу, что кто-то хмурится, тут же спрашиваю самого себя, не сказал ли ты, Алексей Архипыч, лишнего, обидного?» «Хватит», — сквозь зубы процедил Корсаков. «Скоморошничать можете в своей каюте». Дурашливая ухмылка сползла с лица Чернышова. «В самом деле хватит», — согласился он. «Информирую. Во время перерыва мой заместитель послал начальнику управления радиограмму, в коей выразил беспокойство по поводу намерений капитана Чернышова. Зачитываю ответ». Он вытащил из кармана листок. «Категорически приказываю в экспериментальных целях ограничиться 15-20 тоннами льда, точка. В случае нарушения будете освобождены своих обязанностей, точка. Подпись. Предлагаю хором прокричать «Ура!»» Все промолчали. «Через 2 часа приступаем к околке льда», — бесстрастно произнес Чернышов и вышел из каюты.